я проводил за чтением и в путешествиях по магазину. А днем почти все время сидел, как пришитый, на балконе или на воздушном шаре, боясь хоть что-то упустить из происходящего внизу. Дважды я так переутомился ночью, что заснул на книге. Оба раза рывком проснулся, заслыша гром ключа в парадной двери. Норман отпирал лавку и мигом нырнул в крысиную нору. А еще однажды, вздремнув на своем посту, я чуть не грохнулся с воздушного шара. Оттуда-то, с воздушного шара, за несколько недель перед тем я впервые увидел Нормана. Вернее, я не всего Нормана увидел, только сверкающую маковку, да вид сверху плечи предплечий. Он тогда, кстати, был еще не Норман, только хозяин письменного стола. Уж сколько времени потом прошло, а я все не мог набраться храбрости и глянуть с воздушного шара в часы торговли. Но вот в одно прекрасное утро, ранним рано, я, наконец, решился. Не улавливая снизу ни звука, кроме жалобного скрипа кресла и шороха бумаги, я приложил сторожкий глаз к краю тайной щели и увидел его за письменным столом. Налегая локтями на ручки кресла, он читал газету. С моим феноменальным зрением мне эту газету прочесть было расплюнуть. Но в тот момент мне куда интереснее было читать то, что написано у Нормана на лысой голове. Вся моя жизнь отмечена рядом непостижимых совпадений. Очень долго я полагал их знаком того, что мне дарована судьба, и вот так случилось, что именно перед тем, как я впервые смотрел сверху на голову Нормана, мне довелось несколько просветиться насчет чтения по черепам. Я работал под редкими книгами и первыми изданиями всю, что ли, предыдущую неделю. И как раз накануне ночью горбатился над анатомией и физиологией нервной системы вообще и мозга в частности Франца Иосифа Галля, основополагающего труда по френологии. Франц Иосиф Галль, 1758-1828 годы, немецкий медик и ученый, занимался френологией, то есть наукой, согласно которой по строению черепа и некоторым другим внешним признакам можно определить характер человека. Хоть сначала я скептически отнесся к возможности по впадинам и шишкам на черепе определять характер, систематическая пальпация собственного шерстистого котелка с помощью передней лапы выявила бугры почти на грани деформации там, именно где их и следовало ожидать. Шишка у меня на лбу, такая вроде бородавки, и все трое ее, когда я озабочен, указывает, согласно Галлю, на поразительные лингвистические способности, тогда как непонятные борозды у меня под глазами свидетельствуют о возвышенном высокодуховном складе. Еще я обнаружил у основания своего черепа красноречивейшие складки, говорящие о способности связывать судьбу с другим лицом и об эротичности. Эти складки, свидетельствующие о наличии, станули отрицать тенденции сильно привязываться к другим и склонности к вожделению и здоровом плотском аппетите. И, наконец, просто в виде доказательства того, что даже череп способен к легкой иронии, на висках своих ношу небольшие, но выразительные отметины, произведенные рвущейся наружу ничем не сокрушимой надеждой. Выглядывая из-за края воздушного шара, я изучал пригорки и ручейки нормановской черепушки. Ясно, как день, сияли признаки интеллекта, духовности, умственной энергии и твердости. И главное, ну, прямо настоящая гора указывала на чадолюбие